Глава вторая. С конца июня 1954 года по август 1956 мы жили на Кубе, и я работал. Я был в плохой форме, так как болела спина, которую повредил в Африке во время авиакатастроф, и теперь делал все, чтобы поправиться. 23 января 1954 года, во время сафари в Африке, самолет, на борту которого находились Мэри и Эрнест Хемингуэй, задев за телеграфный провод, потерпел аварию в северо-западной части Уганды. 24 января Хемингуэй с женой и пилот Рой Марш добрались на случайно проходившем мимо катере до местечка Бутнабу. В этот же день они вылетели на спасательном самолете в город Энтебе, и при взлете вновь потерпели аварию, самолет загорелся. Рой Марш и Мэри выбрались через выбитое окно. Дверь заклинила, но Хемингуэю удалось выбраться, выбив дверь головой и плечом. Примечание редакции. Никто не знал, как поведет себя моя спина, пока мне не представился случай испытать ее в Перу, у берегов Кабо-Бланко, куда мы отправились ловить крупного марлина для съемок фильма «Старик и море». Спина вела себя достойно, и когда на радость, а может на горе, работа над фильмом закончилась, мы перебрались в Нью-Йорк, где провели весь август. 1 сентября мы отплыли из Нью-Йорка, предполагая попасть через Париж в Испанию, чтобы посмотреть на выступление Антонио в Лагроньо и Сарагосе, а затем отправиться в Африку и закончить оставшиеся там дела. Мы высадились в Гавре, еле отбились от репортеров и фотографов обоих полов, и нашли Марио Казамассина, встречавшего нас на только что купленной подержанной машине марки «Ланча». Джанфранко прислал его из Удины вместо нашего бывшего шофера Адамо, который стал таким большим боссом похоронного бизнеса в Удине и его окрестностях, что, подобно модной акушерке, не мог оставить без присмотра своих клиентов. Адамо написал нам, что у него сердце разрывается, так ему хочется разделить с нами радость общения с Испанией. Но Марио, по его мнению, не посрамит их родного города, в котором число автомобилей «Ланча» на душу населения больше, чем в любом другом городе мира. Марио был автогонщиком, начинающим телережиссером, и умел навьючить на багажник на крыше «Ланча» столько вещей, что она напоминала мула, хоть и легко обходила на шоссе любой Мерседес. Он мог попасть в какую угодно переделку и выйти сухим из воды. Мог купить для вас что угодно, и не просто по оптовой цене, а еще и в рассрочку. И продавец становился его новым и преданным другом. Марио заводил таких друзей каждый вечер во всех гаражах и отелях. Испанского языка он не знал, но ему это не мешало. Мы попали в Лагроньо как раз к началу корриды. Все шло прекрасно. Быки были отчаянные, крупные, быстрые, с неподпиленными рогами, и матадоры работали максимально близко к ним и выкладывались полностью. Когда я смотрел, как Антонио работает с плащом, комок подкатывал к горлу, сжимала грудь и наворачивались слезы, словно при виде чего-то, что, казалось, давно умерло и забыто, но вдруг оживает у тебя перед глазами. Он работал чисто, красиво, вплотную к быку и рисковал больше, чем надо. Оценивая опасность с филигранной точностью, он полностью контролировал нападавшее 500-килограммовое животное со смертоносными рогами и с помощью перкалевого плаща заставлял быка крутиться так, что рога буквально скользили по талии или коленям матадора. И тогда две фигуры, объединенные медленным направляющим движением плаща, слившись воедино, напоминали изваяние не менее прекрасное, чем произведение искусства. Когда Антонио закончил первую серию «Вероник», англичанин Руперт Белвилл, некогда завзятый афиссионадо, Хуанита Кинтана и я переглянулись и молча покачали головами. Сказать было нечего. Мэри крепко стиснула мою руку. Хуанита Кинтана, матадор, друг Хемингуэя с 30-х годов. Примечание редакции. Первая половина боя закончилась, и теперь Антонио собирался расправиться с быком, провести великолепную фаэну, а затем убить его, но так, чтобы доставить мне удовольствие. Антонио любил преподносить сюрпризы, и я не знал, какой прием он выберет на этот раз. Секрет же был в том, что он убил быка приемом ресибиендо, которого я еще не видел. Резко выставив согнутую в колени левую ногу и выбросив вперед мулету, он спровоцировал нападение. И когда бык кинулся на него, выждал, пока тот опустит голову, открыв впадину между лопатками, и всадил шпагу правой рукой, не сгибая запястья, слегка подавшись вперед, так что человек и бык стали одним целым, а шпага вошла по рукоять. И все это время левой рукой он низко-низко держал мулету и постепенно отводил ее, заставляя быка еще больше опускать голову и двигаться вперед, пока рога не скользнули мимо. Это самый прекрасный прием, и во время фаэны быка нужно тщательно готовить к нему. Это и самый опасный прием. Если матадор не сумеет правильно вести быка левой рукой, и тот поднимет голову, рог войдет прямо в грудь. Осенью 1956 года Антонио убивал быков приемом ресибиендо и делал это не только из любви к искусству или чтобы показать публике, что только он может делать то, чего другие матадоры не отважатся повторить, но и чтобы порадовать меня. Я догадался об этом только в конце сезона, когда Антонио посвятил быка мне, сказав при этом: «Эрнесто, мы оба знаем, что от этого животного мало толку. Посмотрим же, смогу ли я убить его так, как нравится тебе». И он смог. Но незадолго до окончания сезона доктор Тамамес, личный хирург и старый друг Антонио Ордоньеса и Луиса Мигеля, сказал мне: «Если вы можете хоть немного повлиять на него, попросите не злоупотреблять этим приемом. Вы же знаете, куда в этих случаях врезается рог, а я его хирург». После прошлой корриды в Сарагоссе я некоторое время испытывал отвращение к бою быков. Я видел, что Антонио прекрасно справляется с любыми быками и что он, вероятно, один из лучших матадоров всех времен. Мне хотелось, чтобы он занял достойное место в истории корриды и чтобы его не коснулись грязные интриги. Я также понимал, что современный бой быков и стиль работы матадоров намного опаснее и совершеннее прежних. Пусть даже на арену выпускают быка недомерка, лишь бы это был настоящий бык, а не недоросток новильо или явный трехлетка, подпорченный и с подпиленными рогами. Время от времени Антонио все равно придется драться с настоящими быками. И теперь я знал, что он справится с ними не хуже своих великих предшественников. Луис Мигель женился на очаровательной женщине и снова вернулся на арену. Он уже выступал во Франции и Северной Африке. Во Франции всем быкам подпиливали рога, и это я тоже знал. А потому не рвался туда и решил подождать, пока Мигель начнет выступать в Испании. Итак, мы вернулись на Кубу, и весь 1957 и 58 год я работал там или в Кетчуме, штат Айдахо. Все это трудное время Мэри ухаживала за мной, а напряженные работы и постоянные физические упражнения помогли мне окончательно стать на ноги и войти в форму. Антонио великолепно провел сезон 1958 года. Дважды за это время мы порывались поехать в Испанию, но я не мог прервать работу над книгой. В 1958 году, живя на Кубе, на своей вилле Финка Вихия, Хемингуэй работал над автобиографической книгой о его жизни в Париже в 20-е годы, когда он находился во Франции в качестве европейского корреспондента канадской газеты «Торонто Дейли Стар». Книга «Праздник, который всегда с тобой» вышла только в 1964 году, уже после смерти писателя. Примечание редакции. Мы отправили Антонио и Кармен рождественскую открытку, и я написал ему, что мы очень жалеем о пропущенном сезоне и ни за что не пропустим сезон 1959 года и обязательно приедем в Мадрид в середине мая к началу ферии святого Исидора. Когда подошло время возвращаться в Испанию, я с сожалением прощался с Америкой и Кубой. Гольфстрим как раз повернул к берегу, и стали появляться огромные чернокрылые летучие рыбы. Я видел их в последний день, пока шел на Пилар в Гавану, чтобы оттуда вылететь в Нью-Йорк и затем отплыть пароходом в Альхесирас. Жаль было упускать из жизни, пусть даже одну весну на Гольфстриме. Но еще на Рождество я дал слово приехать в Испанию. Правда, ехал я с оговоркой, что если исход боев будет заранее подстроен или коррида окажется малоинтересной, то я вернусь на Кубу, откровенно объяснив Антонио, почему уезжаю. Никому другому я бы этого не сказал, но Антонио, я уверен, понял бы меня правильно. И действительно, коррида оказалась такой, что ни на что другое я не захотел бы потратить ту весну, то лето и ту осень. Пропустить ее, равно как и присутствовать на ней, было одинаково страшно. Но посмотреть ее стоило.